Глава 15. Сильный буран, который застал нас в дороге, продлился еще 4 дня и только потом прекратился буквально за одну ночь. Погода в Северной Гренландии менялась стремительно и непредсказуемо. Берег фьорда, на котором располагалось зимовье американских полярников, сильно преобразился. Сейчас все было завалено белоснежным, слепящим глаза снегом. Каменистый пляж исчез под тоннами замерзшей воды. Само зимовье, склады, конюшня для лошадей и палатка для собак также были погребены белыми сугробами чуть ли не по самую крышу. Все 4 дня, что бушевала ненастья, мы потратили на приведение потрепанного походного снаряжения в относительный порядок. Одежда была почищена и выстирана, палатки и спальные мешки просушены, а сами полярники довольно быстро восстановили свою физическую форму и здоровье. Обморожения, полученные Итаном и Эдвардом, оказались неопасными и сильного вреда им не причинили. Даже обе лошадки, что едва дотянули свои сани до берега, получив возможность отдохнуть, хорошую еду и защиту от ветра, пришли в относительный порядок. Сейчас вся команда, вооружившись лопатами, расчищала проходы к основным сооружениям полярной станции. Зимовье очень скоро начало напоминать какое-то военное укрепление. Нити снежных траншей, порой выше человеческого роста, прорезали занятую нами территорию, превращая ее в сказочный лабиринт. Палатку для собак было решено вообще не раскапывать, а закидать снегом полностью, просто укрепив потолок и стены дополнительными подпорками, тем самым превращая брезентовое сооружение в снежную пещеру. Возиться в снегу при относительно теплой по меркам Гренландии погоде было даже весело, хотя потрудиться нам пришлось всерьез. Больше всего усилий потребовала работа по раскопкам брошенных на произвол судьбы саней и нарт. Полярники, впервые за 4 дня заточения в тесной избушке, вышедшие на свежий воздух, работали с удовольствием. «А-а-а!» Получив от меня горсть свежего снега за шиворот, Ричард отлетел от меня, как от чумного, не прекращая орать, за что тут же и поплатился. Чарли, воспользовавшись моментом, влепил двоюродному брату огромным снежком в лоб, но и сам был немедленно атакован Сесилом и Льюисом. Я же, как опытный боец в снежки, не стал ждать мести и постарался укрыться за поворотом траншеи, где неожиданно для себя столкнулся с Итаном, держащим на весу лопату, полную снега. Пытаясь увернуться от встречи со столь серьезным противником, я быстро прыгнул назад, где и попал в ловушку, устроенную жаждущим мести лыжником. Уже через несколько секунд в недорытой траншее кипел снежный бой всех против всех. Над зимовьем слышались азартные крики и веселый смех бойцов. «Черт, как же хорошо!» Покрытый снегом с ног до головы и улыбающийся во все 32 зуба Ричард помог мне выбраться из сугроба. «Ты видел, как я влепил Льюису 3 попадания подряд и все в голову?» «Тебе просто повезло, что я все это время боролся с Эдвардом!» Слегка возмущенный, но все же веселый голос штурмана послышался из-за поворота, где он и Чарли пытались откопать погребенного под обвалившейся стенкой траншеи Итана. «В следующий раз посмотрим, как у тебя выйдет повторить такой фокус!» «В следующий раз я попаду 5 раз!» – расхохотался Ричард. «Здорово повеселились!» «Да, отлично вышло», – согласился я, пытаясь вытрясти из свитера и штанов попавший туда снег. «Только теперь нужно идти переодеваться, мы мокрые до нитки». «Надеюсь, после нашей предыдущей битвы вещи успели просохнуть», – вновь рассмеялся Ричард. «Иначе идти работать придется в одних кальсонах. Томас опять будет недоволен. Не понимаю, почему он не принимает участие в наших развлечениях. Это же чертовски здорово!» «Ну, у него на это куча причин», – усмехнулся я. «Он все же начальник, и субординация требует от него держать дистанцию с подчиненными. Кроме того, он боится заболеть и из-за этого не принять участие в походе. Ну и вдобавок, ты сам знаешь, какие у нас с ним сейчас отношения». «Да», – Ричард кивнул, став на мгновение серьезным. «Ему бы прислушаться к твоим советам, вместо того, чтобы строить из себя всезнающего босса. «Вот эта твоя затея со строительством бани вполне здравая. Я не понимаю, почему он так завелся. Я не был в банях, но много читал. В Турции, да и в Древнем Риме они были весьма популярны». «Ну, брат, то, что я хочу сделать от тех бань, про которых ты читал, отличается сильно», – я рассмеялся. «Я хочу сделать русскую баню. Мы моемся раз в 10 дней и в тазике с водой. Стирать вещи нам тоже негде, а в бане все это можно будет сделать легко. Кроме того, баня отлично лечит простуды и заболевания легких. Ничего, я все же сделаю баньку, и ты узнаешь, что это такое. Мне запретили пользоваться имуществом экспедиции, но у меня и свое есть. Печь осталась, да и досок от ящиков с собачьим пимиканом уже полно. На берегу откопаем камни, соорудим парилку, обложим снегом, а печь топить будем либо жиром, либо теми же самыми досками от ящиков. Вот увидишь, побывав в бане, мужики ее оценят и потом сами найдут топливо для ее работы. На меня можешь рассчитывать, я тебе помогу». Ричард хлопнул меня по плечу. «А теперь пошли, а то и правда так заболеть можно». «Да, пошли. А вечером надо заняться стройкой. Заодно попробуем смастерить иглу». «Вот это вообще отличная идея. Даже Томас признал, что она может сработать». Лыжник вновь стал серьезен. «Я рад, что ты с нами, Сидор. Чертовски рад. И то, что ты будешь планировать закладку складов, это здорово». «Да, моя идея закладки складов для февральской экспедиции нашла поддержку у доктора, с которым у нас после похода были натянутые отношения. И идея эта была проста и гениальна, хотя придумана, если честно, не мной. Насколько я помню из тех роликов, что смотрел про покорение Гренландии и Северного полюса, это придумал один из первых исследователей, который был вынужден зимовать в эскимосском селении. Я предложил не выходить снова большой группой, а отправить на закладку складов только собачьи упряжки. Причем вместо одного большого похода организовать три. 4 человека и 2 запряженных собаками нарт должны были на максимальной скорости по вставшему льду доставить грузы в места их складирования, а по пути в местах своих ночевок ставить снежные хижины, так называемые иглу. Вся гениальность идеи была в том, что иглу можно оставлять на месте и пользоваться ими при возвращении, не заморачиваясь установкой палатки. Эти же снежные жилища должны были в последующем использовать и те полярники, которые пойдут в основной поход. Тем самым мы сильно экономили время, увеличивая дневной переход на несколько часов и имели готовые укрытия на случай непредвиденных обстоятельств. Случись буран, сложный переход, который отнимет все силы у людей или еще что-то, ты всегда знаешь, что дойдя до уже готового лагеря, ты спасешься, ибо тратить последние силы, находясь лишние несколько часов на морозе, тебе не придется. Но чтобы осуществить эту идею, нужно было научиться строить иглу. И как это делать в теории я знал, теперь нужна была практика. Для тренировки мы решили построить сразу 3 варианта и провести в каждом из них по несколько ночевок. Вообще, иглу является типичным местом жительства для эскимосов. Постройка имеет куполообразную форму диаметром 3-4 метра, а высотой примерно 2. Такие огромные жилища нам, конечно, были не нужны. Строить иглу мы планировали немного меньше, ровно такого размера, чтобы там поместилась группа из 4 человек. При строительстве иглу используются ледяные блоки или уплотненные при помощи ветра блоки из снега. Иногда иглу вырезают из сугробов, подходящих по плотности и размеру. В случае, если снег достаточно глубок, то вход прорывается в полу. Вместе с этим роется и коридор ко входу. Если поверхность, на которой стоит игла, неглубокая, то вход вырезается прямо в стене, а к нему пристраивают небольшой коридор, после чего вход либо закладывается снежными блоками, либо завешивается шкурой. Очень важно, чтобы вход в иглу располагался ниже уровня пола. Это влияет на проветривание помещения, а также сохранение тепла. Целую неделю я и Ричард потратили на то, чтобы научиться строить жилища эскимосов. Казалось бы, чего сложного? Вырезай снежные блоки и складывай друг на друга. Как бы не так. Нюансов оказалось столько, что я едва не плюнул на это дело, когда уже третий по счету снежный домик сложился мне на голову. Более-менее дело пошло только, когда я вспомнил, что иглу строится по спирали, а не ровными рядами, как кирпичная кладка. Каждый блок должен иметь 3 точки опоры, иначе сделать нужный наклон не получится. За нашей игрой в снежки с интересом наблюдали все члены экспедиции, и это их очень забавляло. Особенно то, как мы с Ричардом злились, когда очередной уже почти готовый иглу падал. Моя с таким трудом завоеванная репутация могла рухнуть в любой момент, и я с упорством маньяка, стиснув синие от холода губы, продолжал работать. Когда мне настолько надоедал снег, что я не мог на него больше смотреть, я переключался на сколачивание огромного ящика, который должен был заменить нам баню. Используя порожние ящики из-под пимикана и куски брезента, я пытался создать обшитый деревом каркас, который в последующем планировал обложить снежными блоками. Несмотря на запрет Томаса, Ричард и Джо иногда помогали мне с моей затеей, хотя большинство из команды не верило, что у меня получится что-нибудь путное. «Держится!» Очередная снежная хижина, на мое удивление, не развалилась, и мы с Ричардом стояли и, не веря глазам, глядели на творение наших рук. «Вроде да», – как-то неуверенно ответил Ричард. «Получилось, что ли?» «Так, я тоже не мог поверить, что после стольких неудачных попыток у нас наконец-то что-то вышло. Строим вторую рядом. Это могла быть просто случайность». Только когда и вторую иглу, которую мы построили, затратив в 2 раза меньше времени, не развалилась под своим весом, я смог признаться самому себе, что у нас вышло. На протяжении следующих 2 недель мы с Ричардом продолжали почти каждый день совершенствоваться в строительстве снежных домов. Проведя весь день на охоте, мы возвращались на зимовье и, не заходя в теплый дом, тренировались строить снежный лагерь. Почти неделю мы жили в разных иглу и в конце концов поняли, какой из вариантов для нас является оптимальным. Мы настолько приловчились управляться со снежной пилой и длинными ножами, что вскоре тратили на постройку не более 3 часов, как раз столько, сколько требуется на устройство обычного лагеря. Уже никто не смеялся над нами, наоборот. План закладки складов и устройства постоянных лагерей на пути движения экспедиции стал основным. Эта экстремальная тренировка и ежедневные выезды на охоту на собачьих упряжках сильно закалили меня. Я уже не терялся в тумане, который периодически опускался на побережье и ледник, и я научился доверять собакам и ориентироваться в снежной пустыне, где из ориентиров было только почти севшее солнце и глыба льда. Тем временем наш фьорд уже начал затягиваться льдом. Еще непрочным, его часто относило от берега, но с понижением температуры воздуха лед становился все крепче. Время новой попытки похода подходило все ближе и ближе. Закончил я и свою баню. Деревянный короб был установлен в отрытый в сугробе котлован и обложен снежными блоками, оставшимися от наших неудачных попыток строительства иглу. Печь, обычная буржуйка, оставленная мне Матвеем, заняла в нем свое место, трубу вывели через крышу, которую тоже покрыли снегом, на печь положили камней, отрытых на берегу, и наступило время ее испытания. Когда мы с Ричардом вошли в жарко натопленную баню, это было незабываемое чувство. Горячий, почти раскаленный пар окутывал привыкшее к морозу тело, приятно стягивая кожу. «Отстань, я сейчас сдохну!» Ричард кричит от ужаса, а я продолжаю удерживать его на самодельной лавке, которую мы используем вместо полок. У меня в руках охапка сена, которая заменяет мне веник. Этим веником я, не жалея, охаживаю Ричарда по спине, ягодицам, ногам и вообще бью, куда придется, ведь клиент не лежит спокойно. Он уже весь красный, с него градом льется пот. «Все, хватит с тебя, пожалуй, пошли». Тот, кто парит, обычно выдыхается первым, и я тоже уже на пределе. «Надо одеться», – бессильно шепчет лыжник. «Так, пошли голыми и не спорь». Я почти силком выволакиваю Ричарда на улицу и толкаю его в сугроб. Над зимовьем раздается новый вопль отчаяния. Мы сидим за общим столом зимовья, распаренные и расслабленные. В руках у нас по кружке исходящего паром чая. Двигаться и даже думать не хочется. Я впервые с момента моего попадания в эту историю почти счастлив и, самое главное, чист до скрипа кожи. Ричард пребывает в нирване. Он почти засыпает над своей кружкой, беспрерывно клюя носом. Все остальные полярники смотрят на нас с нескрываемой завистью. «Что ты с ним сделал?» – спрашивает меня Чарли, кивая головой на Ричарда. «Такое впечатление, что он в раю побывал». «Почти в раю, братец, почти в раю!» – прошептал Ричард. «Это не передать словами!» «Черт!» – Итан стукнул кулаком по столу. «Я теперь тоже в эту вашу баню хочу!» «И я!» Один за другим все полярники, кроме Томаса, который сидит с хмурым видом, выражают желание испытать новые ощущения. «Ладно, я тяжело вздыхаю и отодвигаю от себя кружку. Надо только еще дров подкинуть, я готов пострадать ради вас и потратиться. Но это в последний раз, дальше сами. И дрова будете искать сами, и баню топить и париться. Идем по трое, больше туда не поместится». В общем, к концу дня, когда баню посетили все желающие, я полностью истратил весь свой невеликий запас топлива и едва не угорел от жара и пара. Быть банщиком и парить других – это трудная работа. Но я не жалел о том, что сделал. Баня понравилась всем без исключения. И самое главное, мой авторитет поднялся еще выше, почти на недосягаемую высоту. Теперь, сидя за столом в зимовье, я был всегда в центре внимания. Ко мне обращались за советами, мои просьбы воспринимались как приказ, а бедного Томаса все напрочь игнорировали. Даже со своими болячками и жалобами на здоровье полярники шли ко мне, видимо, забыв, что я вовсе не доктор, а всего лишь ветеринар. Вот и сейчас ко мне обратился Джо, который чувствовал недомогание, похожее на пищевое отравление. «Признавайся, что сожрал?» – спросил я плотника, осмотрев его. «Или руки перед едой не мыл?» «Да ничего такого, мистер Волков!» – отрицательно покачал головой Джо. «Все как обычно, а руки я мою все время, как вы и велели. Разве что...» «Что?» – подбодрил я плотника. «Я случайно перепутал стаканы и выпил лекарство, которое для мистера Соверса готовит мистер О'Нил. Тогда оно и понятно. Мне говорили, что лекарствами легко отравиться. Виноват, признаю. Но мне бы этого вашего уголька, то сил нет, живот крутит и голова раскалывается. А еще руки и ноги как будто иголками колет». «Не понял». Я удивленно уставился на Джо. «А кто лекарство готовит?» «Ну, сейчас-то доктор. А когда вы уходили, я смешивал. Да я сейчас покажу». Джо метнулся к своим нарам и уже через пару секунд поставил передо мной склянку с каким-то порошком, напоминающим сахар. «Вот, понемногу надо в отвар ромашки добавлять». Я открыл склянку, и в нос мне ударил раздражающий запах чеснока. Я тут же понял, что передо мной. Томас лечил Соверса мышьяком.